Глава 6. Игра начинается. «Пошли!» В тишине спальни мой шепот прозвучал слишком громко. Тера посмотрела на часы и недоверчиво покачала головой. «Еще 10 минут до полуночи, слишком рано. Представь, какая толпа будет в коридоре через несколько минут. Идем сейчас, если не хочешь, чтобы нас поймали». Она задумалась лишь на секунду и решительно поднялась с кровати. «Обувь сними», — подсказала я. В ночной тишине стук каблуков будет слишком хорошо слышен. По-хорошему, стоило бы сменить длиннополые платья на спортивную одежду, если вдруг придется убегать от смотрителя. Но об этом я подумала лишь, когда мы уже крались по темному коридору. За остальными дверьми была настороженная тишина. Крадучись, мы поднялись на 2 этажа, и Тайра потащила меня в сторону от лестницы, за небольшую колонну, на которой стоял бюст неизвестного мне мужчины. Мы шагнули в импровизированное укрытие, наблюдая за холлом. Глаза уже немного привыкли к темноте. Так что, когда из коридора вышли несколько высоких фигур и направились в гостиную, мы скользнули вслед за ними. Дверь неслышно открылась, впуская старшекурсников и нас вслед за ними. «О, у нас первые участники. Добро пожаловать на открытие ежегодного турнира, дамы!» «Да это же Тайра с иномерянкой. Диана, верно?» Пока я стояла у двери и крутила головой, оглядывая чужую гостиную, Тайра уверенно прошла к дивану и опустилась на подлокотник, приветствуя Фина с Рэем. Обстановка была почти такая же, как у нас. Единственным отличием было лишь присутствие большого каминного портала у левой стены, рядом с которым, повернутые к центральному дивану, стояли 2 кресла с высокими спинками и золочёным обрамлением. Одно пустовало, а вот во втором сидел никто иной, как Адриан. Что здесь происходит? Я обратилась напрямую к нему, игнорируя сторонние негромкие разговоры. «Потерпи, карамелька, скоро все узнаешь. А пока что проходи, присаживайся». Он похлопал по своему колену, на что я только сдвинула брови и устроилась рядом с Тайрой. Адриан ответил широкой улыбкой и перевел взгляд на дверь, за которой уже слышались тихие голоса. «Дэнни, посмотри, кажется, еще кто-то на подходе». Я Дэниел, длинноволосый блондин, процедил сквозь зубы, но поднялся со своего места в дальнем углу и направился к двери. В небольшую щелку скользнули 2 парней с нашего курса. За ними сразу 4 девушки. А потом еще и еще. Дэниел уже не отходил от двери, пропуская все новых участников неизвестной игры. В полуночи гостиная была забита нашим курсом. Кажется, ни один не остался в своей спальне. «Итак, мальки», — красноволосый Рэй поднялся, подмигнул нам с Тайрой и вышел в центр зала. «Сразу к делу. Вам выпала честь побороться за неоценимый, жизненно необходимый каждому в этой комнате и, несомненно, желанный каждым из вас приз». Он поднял руку, успокаивая поднявшийся гомон. Что за приз, я скажу чуть позже. Итак, каждый год адепты старших курсов устраивают турнир для таких новичков, как вы. Игру на выживание. Да, конечно, это только красивое название, но поверьте, легко не будет. Вам придется не только выполнять сложнейшие задания и доказывать нам, что именно вы достойны главного приза, но и хранить все в тайне. Так как никто из магистров, и уж тем более Архимаг Лемон, не должен даже догадаться, что в стенах Академии творится что-то запретное. Если вас поймают, и вы сознаетесь, вы сразу вылетаете. Если вас поймают, но вы сумеете сохранить тайну, с вас просто снимут баллы. Финн, продемонстрируй. Финн поднялся и взмахом руки заставил выкатиться на середину большую доску на колесиках. На ней была изображена таблица, на самом верху которой были написаны инициалы. Среди прочих я увидела знакомые ДС и ТА, Диана Светлова и Тайра Ашер. Всего в таблице было 20 строчек, а под ними жирная черта и слово «итог». Сюда будут вноситься ваши очки за успешно выполненные задания, но победителем окажется тот, кто через 20 недель получит наибольшее количество очков. «И что это будут за задания?» Голос Ханны раздался громче других. «Надеюсь, нам не придется стирать ваши грязные носки». «А это была бы хорошая идея. Но нет. Все задания будут касаться ваших знаний и владения магией. Так что только лучший сможет дойти до финала». Я откинулась на диванные подушки. Это точно меня не интересовало. Да и с моей удачей и навыками мне точно не светит продержаться дольше 2 недель. Хотя неведомый приз интриговал. Если это что-то, с помощью чего я смогу приручить свою магию или какой-нибудь полезный защитный амулет, можно попытать удачу. Вопрос приза волновал и остальных. Никто не хотел подвергаться риску ради кота в мешке. Рэй выдержал эффектную паузу, а потом в его руках появилась большая стопка потрёпанных тетрадей. Он продемонстрировал всем эту кипу бумаг, словно величайшее сокровище. В гостиной повисла тишина. «Старые тетрадки?» Из толпы послышался насмешливый мужской голос. «Не просто тетрадки, друг мой. Это наследие лучших адептов Академии за последние 5 лет. Все лекции, абсолютно все задания, выполненные с отличием. Все, от 1 до 3 курса. По всем!» — он выделил это слово. «Даже факультативным предметам». А так как учебная программа и преподавательский состав уже долгие годы остаются одним и тем же, эти материалы — ключ, отпирающий двери к идеально пройденным проверкам и сданным экзаменам без особого труда. Это венец усилий тех, кто учился до вас. Рэй снова сделал паузу, наслаждаясь новой волной шепотков. На этом общее настроение сменилось настороженно-скептического на восторженное. Да, приз был неожиданным и полезным. Кто же откажется от отличных оценок по всем предметам? А учитывая, что к ним полагается и повышенная стипендия, эти материалы становились совсем лакомым кусочком. Вот только я сомневалась, что у меня хватит сил соревноваться за всем курсом. Так что я сразу решила для себя, что я пасану. Итак, голова забита дополнительными занятиями. Да и рискую я больше остальных, если меня поймают. Я и без того у Лекса на карандаше за свой длинный язык. А вот горящие глаза Тайры сразу дали понять, что она будет бороться до последнего. Я вздохнула и прикрыла глаза, ожидая, когда стихнет гомон. Но, почувствовав на себе пристальный взгляд, нашла глазами Адриана. Он так и сидел в кресле, разглядывая меня. Вопросительно поднял бровь, словно спрашивая, буду ли я участвовать в этом всем, на что я отрицательно покачала головой. Снова улыбка, и Адриан поднялся. Прошел через гостиную и сел рядом со мной. Краем глаза я успела заметить недовольный взгляд Ханны, которая наблюдала за Стормом. Чтобы уколоть ее еще больше, я позволила Адриану приобнять меня за плечо. «Значит, ты решила отказаться от участия?» «Боюсь, у меня не хватит времени на все это». «Жаль, я собирался подготовить кое-что особенное для тех, кто продержится до следующего месяца». «И что же, не поделишься?» «Какая хитрая». Адриан нежно погладил мою руку, отчего я почувствовала, что по щекам ползет румянец. Никогда не могла спокойно воспринимать публичное проявление чувств. А сейчас, к тому же, вокруг было слишком много народу. «Ты ведь еще не рассчиталась за прошлую помощь, не так ли, Ди?» Он наклонился к моему уху и зашептал почти неслышно. «А за помощь в турнире и плата будет совсем другая». «И чего ты хочешь?» «Не то чтобы я собиралась воспользоваться его предложением. Просто было интересно узнать, как далеко он осмелится зайти». «Сперва рассчитайся заодно, а потом мы плавно перейдем ко второму карамелька». От его шепота начинала кружиться голова. Мерное поглаживание по руке погружало в какой-то транс, а полумрак и всполохи света камина заставляли поддаться и согласиться с его словами. К тому же присутствие Ханны распаляло мое желание утереть ей нос, пусть даже для этого и придется воспользоваться симпатией Адриана. «Кажется, ты что-то говорил о свидании сегодня ночью, но вместо этого мы здесь, в самом центре толпы моих однокрупников. Не переживай. «Скоро здесь никого не останется, кроме нас с тобой». И словно в ответ на его слова, Рэй снова поднял руку вверх, призывая к тишине. «Итак, первое ваше задание начнется прямо сейчас. Ничего сложного». Он странно усмехнулся. «Вам всего лишь нужно добраться до своих спален и не быть пойманными». Я кожей ощутила нарастающее в гостиной напряжение. Слишком уж коварной была улыбка на лице Рэя. А тот оглядел собравшихся и тихо добавил. «У смотрителя Академии сегодня, как назло, бессонница». «Сейчас половина попадется», — шепнул мне Адриан, когда адепты начали просачиваться в приоткрытую дверь. Тихо это сделать у них не получилось, так как шаги на лестнице звучали слишком громко. Послышались чьи-то голоса, и оставшиеся в гостиной первокурсники рванули в коридор, надеясь смешаться с толпой. Тайра подскочила с дивана, но я успела схватить ее за руку. «Стой, тебя же сейчас сцапают!» «Ди, надо успеть, пока он отвлечется на других». На ее лице горел азарт с небольшой примесью страха. Я потянула подругу за руку, заставляя опуститься обратно. «Предлагаю подождать, когда все стихнет». Я повернулась к Адриану. «Смотритель же не сунется в гостиную?» «Насколько мне известно, не должен. Но если ты боишься, мы можем переместиться в мою комнату». Он попытался наклониться ко мне, но я уперлась пальцем в твердую грудь. «Если не прекратишь никакого свидания...» «Какая ты суровая карамелька!» Он легко отвел мою руку, убирая ее за спину. «Но ты все еще у меня в долгу». Я обернулась, надеясь, что Тайра придет мне на помощь. но она уже была увлечена разговором с Финном и Рэем на другом конце дивана, который сейчас показался мне возмутительно большим. «Хорошо, тогда давай побыстрее с этим покончим». Я повернулась обратно к Адриану. «Поверь, после ночи со мной тебе больше не захочется торопиться». «Свидание, Адриан, не ночь». «Одно другому не мешает, сладкое». Рука Адриана оказалась на моей щеке, пальцы скользнули к губам, прикоснулись, словно проверяя мягкость, и отдернулись. «Как насчет приватной беседы подальше от остальных?» «Даже не надейся, что я покину эту гостиную с тобой наедине». «Не волнуйся, Ди, здесь найдется укромный уголок, чтобы пообщаться без лишних ушей». Адриан поднялся и протянул мне руку. Я последовала за ним, за неизвестно откуда взявшийся здесь угол, отделённый от основной части гостиной высоким книжным шкафом. Интересно, в нашей гостиной тоже такое есть? В этой части находилось большое окно с широким высоким подоконником, заваленным разнокалиберными подушками. Адриан отдернул тяжелый полог шторы, открывая моему взору вид на звездное небо, тяжело висящее над деревьями. Я не успела ахнуть, как оказалось в сильных руках. Парень подхватил меня за талию и усадил на подоконник. Потом одним прыжком оказался рядом, с удобством откидываясь на пару подушек. «Как тебе вид?» Я оторвала взгляд от мерцающих звезд и посмотрела на Адриана. Каштановые волосы бросали тень на лицо, скрывая глаза, но на губах искрилась улыбка. Не знаю, что за магия работала в его присутствии, но как только мы остались наедине, он больше не казался таким нахалом, как в присутствии других. Да он вроде бы и не пытался сейчас воспользоваться моментом и не позволял себе лишнего. «Просто не оторваться», — прошептала я, поскорее отводя взгляд, чтобы он не подумал лишнего. «В твоем мире такие же звезды?» Я не заметила, как мои пальцы оказались в его руке. Он мягко поглаживал их, ожидая ответа. Я, не отрывая взгляда от окна, ответила. «Трудно сказать. Я не очень-то разбираюсь в созвездиях. Но небо здесь такое же, как и осень. Любишь осень? Такую, как сейчас, да. Мягкую, теплую. Скоро увидишь, какая осень бывает у нас. Сезон дождей на подходе. И долго он длится?» «Достаточно, чтобы начать скучать по солнцу». Голос Адриана звучал мягко, бархатисто. Он словно уносил куда-то в темную даль, где за окном уже шумел ливень, смывая яркие осенние краски. Мы проговорили, кажется, больше часа. Звезды поменяли свое местоположение, а Адриан так и не отпускал моей руки, пока наваждение не рассеялось. Белая фигура мелькнула сбоку, и я повернула голову. Длинноволосый блондин прошел мимо нас, направляясь к дальней стене. «Да не проваливай!» Голос Адриана сменил тональность на лениво-повелительную. Блондин снова огрызнулся. «Я Дэниел. Если у тебя проблемы с памятью, может, стоит выпить настойку шалфея?» «Ты меня не понял, придурок? Скройся отсюда!» Дэниел что-то пробормотал, но покинул эту часть гостиной. «Извини, карамелька, терпеть не могу, когда мне мешают». «Он ведь ничего не сделал», — мягко возразила я. «Было неприятно наблюдать эту сцену. Но, возможно, у Адриана были причины так обращаться с блондином. Давай больше не будем про этого недоумка». Но дальнейшая беседа не клеилась. Я начала переживать за Тайру, которая пусть и не оставалась одна, но все же не стоило исчезать так надолго. К тому же, было пора возвращаться в комнату. До рассвета оставалось не так много времени, а я хотела хотя бы попытаться выспаться. «Спасибо за чудесный вид, Адриан». Я мягко высвободила руку из горячих пальцев. «Кажется, мне пора». «Снова пытаешься убежать от меня, карамелька?» Он вздохнул, но помог мне спуститься, а потом не спешил отпускать мою талию. Но на этот раз в его прикосновениях не было ничего пошлого или собственнического, поэтому я позволила ему легко поцеловать меня в висок, стараясь не подать виду, что от прикосновения его губ мое сердце сбило привычный ритм. Мы с Тайро почти без страха вышли из чужой гостиной и до своей комнаты добрались без приключений. Коридоры и лестницы давно были пусты. Если смотритель кого-то и поймал, мы узнаем об этом лишь завтра. «Давай, рассказывай. Адриан поцеловал тебя?» Стоило мне запереть дверь, как Тайра набросилась с вопросами. «Вы теперь вместе?» «Поцеловал, но это было лишь одно свидание». «Тебе что, не понравилось?» Я не ответила, но Тайра и без слов все поняла. «Почему тогда ты ему отказала?» Он не спрашивал. Я забралась в кровать и прошептала к кристаллу-будильнику, что меня стоит разбудить в 6 утра. И вообще он надеется, что я соглашусь на все, лишь бы он помог мне выиграть турнир. Но если вы будете встречаться, он и так тебе поможет. Тай, я не собираюсь в этом участвовать. У меня осталось 3 недели, чтобы научиться сдерживать магию. Иначе Лекс меня вышвырнет. Мне совсем не до турнира. Диана, Но если ты выиграешь, это обеспечит тебе учебу чуть ли не в половину. Боюсь, что готовые задания меня не спасут, если я не буду сама во всем разбираться. Но обещаю, если я смогу тебе помочь, сделаю все, что смогу. Только оставь за бортом эту выскочку Ханну. Я с удовольствием обойду эту злобную Виксу. А если выиграю, поделюсь информацией с тобой. Отличный план, Тай-Тай, пробормотала я, проваливаясь в сон. Кайра еще спала, когда я оторвала голову от подушки. Глаза словно песок насыпали. Больше всего хотелось вернуться в приятное забытье. Но нужно было довести дело до конца, иначе Ханна не отстанет. Я облачилась в спортивную форму, прихватила пузырек, стянутый исцелительской, и направилась прямиком в душевые. Еще в начале недели я обратила внимание, что строение лейки души ничем не отличается от той, что осталось в моем родном доме. Одна часть откручивалась, стоило лишь приложить немного усилий. Я пожертвовала одной из мягких мочалок, оторвав кусок, затолкала его в душевую насадку и вылила внутрь все содержимое пузырька. Раствор бриллиантовый и зеленый в этом мире назывался просто «Виридиум». Но вряд ли он сильно отличался по составу. Вернув насадку на место, я вытерла ее сухим полотенцем, стирая следы от пальцев. Сомневаюсь, что кто-то захочет взять отпечатки, но лучше предусмотреть любой вариант событий. Никем не замеченная, я вернулась в спальню и упала под одеяло, едва успев раздеться. Тайра разбудила меня в начале 9-го. Я старательно сдерживала улыбку при виде идущей впереди нас Ханны. Нарочно задержалась перед входом в душевую, поправляя обувь, и придержала подругу. План сработал на все 100. Сперва до нас донеслось журчание воды, а потом истошный визг. Я прикусила губу, забегая вслед за остальными в душевую, где другие уже высовывались из кабинок, чтобы узнать, что стряслось. Визг сменился ругательствами. Дверца крайней кабинки с грохотом распахнулась. И нашим глазам предстала Ханна. Блондинкой теперь ее можно было назвать с трудом. По волосам и коже стекала зеленая вода, оставляя за собой прекрасный бирюзовый оттенок, ложившийся неровными пятнами. Тайра первая захохотала в голос, и пуля вылетела из душевой, таща меня за руку. Вслед нам неслись крики Ханны и сдавленный смех других девушек, смешанный с удивленными возгласами. «Ты ее видела? Нет, ты видела?» Тайра хватала ртом воздух, задыхаясь от смеха. Я сама дала волю эмоциям, вместе со смехом выпуская наружу накопившееся напряжение. Не знаю, что именно там случилось, но, кажется, это лучшее, что произошло за неделю. На завтраке Ханна не появилась. Ингрид, снова сев с нами за один стол, рассказала, что та до сих пор в душевой, пытается всеми мыльными растворами смыть зеленку с кожи и волос. Видимо, магией убрать пятна она не особо умела. После обсуждения инцидента в душе разговор свернул в сторону турнира. Ингрид сказала, что смотритель вчера все-таки успел отловить нескольких адептов. И после завтрака их всех ждет беседа у куратора. Я поежилась. Правильно все-таки я вчера остановила Тайру. Не хватало получить новое наказание через день после отработки первого. Но, несмотря на ночную панику, никто даже подумать не мог, чтобы отступиться от борьбы за ценный приз. Тайра зажглась об энтузиазм Ингрид, и они пустились в обсуждение предполагаемых испытаний. А когда к ним присоединился Эрик, я поняла, что здесь мне пока делать нечего. Выйдя из столовой, решила прогуляться на свежем воздухе, раз выдался один из последних солнечных дней. Но уже у самых дверей кто-то поймал меня за руку и потянул на себя. Я обернулась, собираясь высказать Адриону, что девушки обычно не любят, когда их вот так хватают. Но это был вовсе не Сторм. Ночь выдалась интересной. Мои подопечные, наивные 17-летние адепты, искренне верили, что никто из преподавателей не знает про этот ежегодный турнир, проверку, которую устраивают им старшекурсники. На деле же, за неделю до начала учебного года, ректор Лемон на собрании объявил всем, что каждый год в конце первой учебной недели начинается так называемая «игра на выживание». Уже больше 10 лет магистры чуть ли не ставки делали на особо талантливых адептов, правда, вмешиваясь лишь в крайнем случае, когда испытания заходили слишком далеко. Но из года в год старшие адепты внушали младшим, что никто из магистров не в курсе творящегося в Академии. Я устроился на подоконнике лестничного пролета. Умение ходить в тенях делало ежедневное наблюдение за адептами простейшей задачей. Они не видели меня, даже когда я оказывался буквально в шаге от них. А сейчас я с предвкушением ждал, кто же из новеньких справится с первым испытанием. Шарлотта пыталась стянуть меня в пари, но я отказался. Спорить на адептов казалось мне мелочным и недостойным. К тому же у меня была задача посерьезнее — выявить тех, кто может стать следующей жертвой. И сделать все, чтобы защитить их. Не допустить повторения прошлогодних событий. когда двое самых талантливых и перспективных адептов лишились магии. На верхнем этаже послышались приглушенные голоса. Первые смельчаки начали возвращаться на четвертый этаж, а с первого уже поднимался смотритель. Это не было совпадением, как и не было сюрпризом от кого-то из магистров. Пятикурсники сами подбрасывали старику записки с указанием времени и места. То ли ради развлечения, то ли чтобы первому курсу было сложнее. Глядя, как юные адепты пытаются убежать или спрятаться от грозного смотрителя, называющего их фамилией, я поймал себя на мысли, что пытаюсь разглядеть в толпе лишь одну, с яркими, как крыло бабочки, волосами. Но Диана все не появлялась. Решила остаться в комнате и не участвовать в этом балагане? Или задержалась в чужой гостиной? Я растворился в тени, собираясь было заглянуть за закрытые двери, но в последний момент одернул себя. Не мое дело, где иномерянка проводит ночи. За нарушением правил она замечена не была, а остальное ее личное дело. Я вышел из тени в своей комнате, продолжая повторять, что Диана уже взрослая, более того, совершеннолетняя адептка, не нуждающаяся в моей опеке. Но беспокойство разливалось внутри, царапая черным когтем, не давая выбросить из головы внимательный взгляд серых глаз, робкую улыбку, когда она думала, что я не вижу, как она украдкой наблюдает за мной. И этого четверокурсника, не дающего ей прохода. Адепт Сторм, лженаследничек императорской семьи. Я сжал пальцы в кулак, подавляя рванувший наружу огонь. Нужно было сразу пресечь его выходки. Но традиция далеко не всегда равна закону. А по закону нельзя наказать человека за то, что он немного искажает свое имя, если это не приносит никому вреда. Я выдохнул и откинулся на жесткую подушку. Постарался собрать мысли воедино и понять, что именно выводит меня из себя. Использование Стормом ложного имени, попытка выдать себя за того, кем он не является, или же то, что он слишком часто оказывался возле иномерянки с розовыми волосами. Лгать самому себе я никогда не умел. Так что ответ нашелся мгновенно. Дело было исключительно в Диане. Стоило лишь оживить в памяти образ, магия рванула по телу, откликаясь даже на воспоминания о ней. Что уж говорить о том моменте, когда она оказалась передо мной без браслетов, скрывающих ее внутренний огонь. Я закрыл глаза и улыбнулся. Чистая, незамутненная энергия, жидкое золото. В тот раз я легко впитал его, даже не задумавшись, что он может войти в резонанс с моим пламенем. Но этого не случилось. Магия Дианы не просто идеально сочеталась с моей. Она словно дополняла ее. Если бы я верил в бабкины сказки про истинность и судьбу, я бы подумал, что Диана предназначена мне кем-то свыше. Одним из тех, в кого я верил с трудом. Но это было чистейшим совпадением. А сама адептка должна была стать отличной приманкой для охотников за чужой магией. Как только начнутся практические занятия, и она сможет частично использовать магию, те сразу ее почуют. И вот тогда мне придется удвоить внимание. Не спускать с яркой иномерянки глаз. Иначе все может закончиться плачевно. Если еще неделю назад я мог бы смириться с этой жертвой ради того, чтобы поймать нарушителя, то сейчас я не собирался никому отдавать ни эту девочку, ни ее внутреннюю силу. Меньше всего я ожидала увидеть Дейнела, который, увидев мой взгляд, тут же выпустил мою руку. На его бледном лице розовели щеки, но губы были плотно сжаты. «Дейнел? Ты ведь Диана, верно?» Я кивнула. «Хотела прогуляться? Могу составить тебе компанию, раз ты новенькая». Я растерялась. Чем меньше мне хочется привлекать к себе внимание, тем больше я его получаю. «Извини, я думала пройтись в одиночестве». Но он одним шагом оказался между мной и входной дверью, перегораживая путь. «Я могу рассказать, что ждет на турнире. Ты ведь наверняка хочешь победить?» Теперь тонкие губы растянулись в улыбке, но глаза парня оставались холодными и настороженными. Словно он тщательно отслеживал мою реакцию на его слова. «Не думаю, что это будет честно. Тем более я не собираюсь участвовать в этих играх». «Хочешь сказать, со Стормом ты решила закрутить не из-за этого?» Это даже не было похоже на вопрос. Блондин будто ни на секунду не сомневался, что я решила воспользоваться симпатией Адриана. «Я же слышал вчера ваш разговор». «А это вообще тебя не касается». Я повысила голос, добавив в него всю возможную строгость. «Какие же бесячие блондины в этой академии! То Ханна с ее высокомерием, то теперь этот Дэнни с его домыслами. Не хватало только новых сплетен». Я попыталась пройти мимо парня, но он уперся рукой в дверь, не давая мне открыть ее. «Подумай, новенькая, я попрошу не так много, как Сторм, а информации могу дать куда больше». «Дай пройти!» Я снова дернулась за ручку входной двери, но Дэниел держал крепко, продолжая буравить меня взглядом. а потом вдруг перевёл его куда-то за мою спину и вверх. «Адепт Тессель?» У меня позвоночник сковало льдом. Всего два слова, сказанные тихим, повелительным тоном, заставили Дэниела тут же убрать руку от двери и посторониться. «Можете быть свободны». Блондин тут же испарился, а я медленно обернулась. Лекс снова напоминал готового к прыжку хищника. Расслабленный внешне, но я чувствовала его внутреннюю собранность и напряжение. Кажется, я неосознанно сделала шаг назад, но куратор лишь улыбнулся моей реакции. «Вы так и продолжаете влипать в неприятности?» «Всеми силами стараюсь этого избежать». «Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти». Он повернулся спиной и уже сделал шаг по направлению к лестнице, как вдруг обернулся. «Да, кстати, если вам в следующий раз понадобится Веридиум, просто попросите. Миссис Блумфилд очень отзывчива». И он ушел, прежде чем мог увидеть, что я покраснела до самых кончиков ушей. Следующая неделя пролетела так же стремительно, как и первая. За исключением того, что вечера я теперь проводила не в кабинете Лекса, а в общей гостиной в компании Тайры, Эрика и неразлучных Эйлин с Ингрид. Иногда появлялся Адриан, но я старалась не поддаваться на его весьма заманчивые предложения помочь с заданиями. Знала, что он обязательно начнет намекать на ответную благодарность. А мне не хотелось, чтобы кто-то еще, как Дэниел, подумал, что я с Адрианом ради выгоды. По утрам продолжались занятия с Шарлей. Эта молодая женщина с каждым днем вызывала во мне все большее восхищение. Энергичная, умная, подтянутая. Я хотела бы однажды стать похожей на нее. К тому же, к концу второй недели она уже начала говорить со мной не как с адептом-новичком, а как с равной. Иногда мне казалось, что я вижу в ней не преподавателя, а старшую подругу. Тайра хоть и была открытой и надежной, но разница в 2 года давала о себе знать. Некоторые вещи я не могла с ней обсудить. А Шарли вызывала доверие. Ей хотелось открыться. При этом она читала меня как открытую книгу. «Светлова, вчера что-то случилось?» Я очнулась от размышлений и поняла, что уже некоторое время совершенно не слушаю наставницу. «Прости, я... Нет, все в порядке». Она закатила глаза и села на край моего стола. «Рассказывай, иначе так и будешь где-то витать мыслями». Услышав в ее словах искреннее участие, я вывалила все свои переживания. Страх, что я так и не смогу справиться с магией, желание учиться наравне со всеми, а также волнение, что если приму ухаживание Сторма, другие подумают, что я с ним только ради помощи с заданиями. Тут я чуть не проговорилась про турнир, но вовремя прикусила язык. Шарли сочувственно похлопала меня по плечу. «Неудивительно, что ты совсем расклеилась. Дам тебе один совет. Наплюй на слухи. Неважно, что думают о тебе другие. Нельзя запретить себе чувствовать. А если этот Сторм тебе так нравится, позволь себе быть счастливой. Знаешь, у носителей внутренней магии есть один секрет, который знают немногие. Положительные эмоциональные всплески могут усилить магию. А когда человек влюблен, его просто переполняет сила. Со стороны может показаться, что он светится. Не в прямом смысле, конечно. Негативный опыт тоже может послужить катализатором, но тогда магия изначально будет нести разрушение. И с ней будет совсем сложно совладать». Шарли ободряюще улыбнулась. «Вперёд, Диана, сияй! Я хочу увидеть, как ярко ты можешь гореть». Из библиотеки я шла, чувствуя, будто за спиной выросли крылья. Разговор с Шарли помог снять груз с души и чуть больше поверить в себя. Пусть я пока что не испытывала к Адриану особых чувств, мне все же хотелось попробовать позволить себе насладиться его вниманием. К тому же его необъяснимая энергия продолжала странно влиять на меня. А может быть, это и было то, что я так старательно пыталась отрицать. Я так спешила в жилой корпус, что совсем не заметила, в какой момент передо мной выросла фигура в темной одежде. Я не успела свернуть и чуть не врезалась в Лекса, но он осторожно обхватил меня руками и чуть отодвинул в сторону, разминувшись со мной, не сбавляя шага. Меня на секунду окутало уже знакомым ароматом миндаля, и я застыла посреди коридора, ощущая, как сердце в груди замерло на мгновение, а затем забилось так быстро, что мне стало не хватать воздуха.